Вчера получил письмо следующего содержания. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Хотелось бы услышать ваш лингвистический комментарий и те изменения для работы подсознательного после изменения слов «Отче наш» Папой Римским. Папа Римский Франциск утвердил третье издание книги «Мессал», определяющий порядок проведения мессы, сообщает католическое издание «Авенир». Отмечается, что в книге изменен текст молитвы «Отче наш», слова «Не введи нас в искушение» теперь заменены «Не дай нам поддаться искушению». Далее. Спасибо. Мое мнение, что это большая ошибка. В первом случае мы молимся тому, что, уйдя от любви к Богу, мы получаем от Бога искушение и страдания. И молимся, что Господь дал нам избавление от искушения через понимание своей ошибки. А в новом варианте мы просто ему не поддаемся, идем против его воли. Как-то так. Ну, в принципе, изменения, внесенные Папой Римским, соответствуют тем изменениям мировоззрений, которые наблюдаются в католической религии уже не первую сотню лет. В чем суть этих изменений? Если в православии главный крен – это поклонение духовности будущему в определенной степени, то в католичестве основной крен – поклонение материальному. В христианстве сказано, что не нужно поклоняться ни материальному, ни духовному. Поклоняться нужно Богу, выполняя первую заповедь. Поклонение духовности приводит к серьезнейшим проблемам. Поклонение материальному превращает человека в животного в конечном счете. В христианстве есть диалектика. Соединение духовного и материального. Последователи Христа выдержать это единение противоположностей не смогли. Поэтому сначала было поклонение духовным аспектам высшим, а потом появилось католичество, первоначально как ересь, которое начало отстаивать и материальные аспекты бытия, их значимость. Христос говорил «Богу богово, кесарю кесарево». Это означает, что человек должен жить в двух логиках – божественной и человеческой. Поскольку человек имеет двойственную природу, он по сути божественен, а снаружи он несовершенный человек. Так вот, католичество, когда первые века своего существования – в определенной степени имела диалектику, поскольку сохранялись остаточные явления поклонения духовности, и значимость материального стала расти. А потом материальное стало выходить на первый план, постепенно затмевая, захлестывая все остальное. И перелом, если говорить о серьезном глубинном переломе, наступил тогда, когда появились индульгенции. Когда человеку не нужно было уже верить в Бога, нужно было верить в деньги. Потому что если у тебя есть деньги, то священник тебе отпустит любые грехи. Это была, по сути дела, ликвидация веры в Бога. Ликвидация божественной логики. Смыслом жизни стали деньги. Вот это и есть то, что лежит в основе такого явления, как капитализм. В основе любого социального явления лежат, в первую очередь, не материальные условия существования, а подсознательные образы представления о мире. То есть социальный строй определяется нашим менталитетом в первую очередь, а социальными, материальными условиями бытия во вторую. Так вот, бесчеловечность и безжалостность капиталистического строя связано именно с религиозными представлениями о мире, католическими, поскольку индульгенция, поставив на первое место деньги, и священника, который может прощать грехи, если у тебя есть деньги, подрубила основы веры в Бога и такое понятие, как божественная логика. Человеческая логика вышла на первый план и прочно закрепилась. И чем прочнее человеческая логика с ее потребностями реализации инстинктов и поклонения им, тем слабее звучит голос Всевышнего в наших душах. Поэтому изменение текста молитвы «Отче наш» – это вполне закономерное явление. Почему многие считали, что эта молитва дана не Христом или искажена? Потому что считается, что вводить в искушение может только дьявол. А Бог – это любящее и доброе существо, которое не может обманывать, вводить в искушение. Это совершенно правильный взгляд для язычника, для того, кто видит мир и воспринимает мир только по форме. Кто не понимает того, что за внешними аспектами бытия есть невидимое, высшее. Язычник не может соединить противоположности. Для него либо форма, либо содержание. Но преимущественно форма. Потому что если он будет поклоняться только содержанию, форма погибнет. Так вот, формальное отношение к религии приводит к тому, что божественная логика искажается в угоду человеческой. В принципе, единобожие гласит «все от Бога». Если все от Бога, то все, что мы видим, все, что существует, управляется Всевышним. И дьявол тоже. И дьявол – это как бы инфекция, созданная Всевышним, инфекция для души. Если душа забывает о Боге, то душа должна болеть. Душа должна страдать, мучиться. И вот все это и есть спасение для души. Поэтому искушение, которое дает дьявол, отказ от любви, к которому он призывает, это есть как бы лакмусовая бумажка для той души, которая забывает о Боге. Для того, чтобы душа почувствовала, что она удаляется от Бога, нужно ускорить и усилить этот процесс. И вот этот процесс, можно сказать, и называется дьяволизмом. Поэтому дьявол нужен так же, как нужна инфекция, для того, чтобы организм был здоровым, развивался и шел в правильном направлении. И как все, что создано Всевышним, как любые болезнетворные бактерии, так и любая негативная тенденция, все это имеет общую причину и общую природу. Мы должны постоянно преодолевать в себе тенденции дьяволизма для того, чтобы не потерять единение и веру в Бога. Если же мы считаем, что дьявол – это совершенно индивидуальное существо, которое не имеет ничего общего со Всевышним, что оно ему не подчиняется, тогда это уже два Бога, тогда это уже язычество. Есть Бог добрый, есть Бог злой. И если есть злой Бог, то, наверное, он посильнее, потому что сейчас мы видим, что в мире творится полная деградация душевная. Начинается, соответственно, у многих тенденция поклонения злому Богу как более сильному. Отсюда и культ сатанизма, и сатанинские церкви в Соединенных Штатах, которые строятся новые, и так далее. Так вот, могу сказать, что самую большую рекламу такому явлению, как дьяволизм, дала именно церковь. Я на своих семинарах неоднократно объяснял, что тенденция дьяволизма, как отречение от любви во имя сознания, сверхспособности и могущества, приводит к утрате всего того, из-за чего мы отреклись от любви. Поэтому любая тенденция дьяволизма рано или поздно заканчивается сумасшествием, потерей способностей, самоуничтожением. Но вот легенда о всесильном дьяволе, непобедимом, она идет именно из религиозного мировоззрения. На самом деле дьяволизм – это весьма неприятное, мучительное и смертельная тенденция. И ничего сверхсильного и сверхъестественного в этом нет. Это та же ошибка, которая, только ошибка души, которая приводит к болезни души, а потом превращается в болезнь судьбы и тела. Так вот, слова «не веди нас в искушение» означают, что Всевышний управляет всем. И «не веди нас в искушение» означает, что мы, обращаясь к Всевышнему, просим помочь нам преодолеть искушение. А если мы говорим «не дай нам поддаться искушению», то это означает, что мы с Богом пытаемся бороться против того, кто нас искушает. «Не веди нас в искушение» – это фраза единобожия. Все, что происходит, происходит по воле Всевышнего. «Не дай нам поддаться искушению», соответственно, тому, кто искушает. Это фраза язычника, который признает, что есть кто-то, кроме Всевышнего, кто нас искушает, кто нас уводит от Бога, и мы просим защиты, спасения, обращаясь к Богу. Неуловимая разница вроде бы. И вроде бы второй вариант более логичный, более понятный. И тем не менее в нашем подсознании происходит отречение от Бога единого, утрата единобожия и переход в языческую систему координат, где есть четкое разделение между добром и злом, и совершенно нет понятия о том, что они имеют общую природу, божественную. Добро и зло только на поверхности существуют. Если посмотреть на явление природы, там нет добра и зла, там есть закономерность. Понятие добра и зла оценивается человеком, применимо в первую очередь его к телу. Все, что вредно и плохо для тела и для жизни, это зло. А то, что полезно, это добро. Деньги, удовольствие, хорошая еда, благополучие – это добро. Разрушение, болезни, несчастье, смерть – это зло. Это нормальная, естественная реакция человека для обозначения опасных моментов для жизни. Но поскольку человек – это есть, в первую очередь, душа, и душа по своей сути вечная, божественная, то если говорить о более высоких аспектах добра и зла, то мы должны говорить о том, что вредно для души и что полезно для души. И вот здесь и болезни, и недоедание, и испытания могут быть гораздо полезнее, чем благополучие и все остальное. А с высшей точки зрения, если Всевышний управляет всем, то все божественное, все закономерно. Если мы видим зло, то оно не от Бога, а от нашего несовершенства и неумения любить. Если говорить о том, существует ли дьявол или нет, когда я говорю, что дьявола нет, и многие начинают удивленно спрашивать, но ведь религия же говорит, что дьявол есть, Я объясняю, что дьявол – это тенденция. Тенденция существует, допустим, ускорение. Тенденции существуют и исчезают. А вот реально, предметно, дьявола нет. Я в таком случае задаю вопрос. Если вы считаете, что дьявол реально существует, назовите, пожалуйста, его адрес, место проживания. Так вот, относительно места проживания. Дьявол на самом деле имеет это место, где он существует. Это наша душа. Если человечество погибнет, то, поверьте мне, дьявола не будет нигде. Дьявол живет в нашей душе и активизируется тогда, когда мы забываем о Боге. Поэтому, насколько мы помним, что все от Всевышнего, а то, что мы называем злом, это есть наше несовершенство, наше неумение развиваться, наш недостаток любви в душе, тогда мы не ищем виноватых, не ищем врагов, а понимаем, что нужно развиваться, любить и познавать Вселенную Всевышнего. Если же мы признаем кого-то или что-то помимо божественной воли, то тогда нам не до развития. Мы пытаемся бороться с врагом, который нас убивает или уничтожает. Мы утрачиваем любовь, поскольку любить дьявола весьма и весьма проблемно. В нашей душе поселяется страх, а там, где страх, там любовь уходит. Апостолы говорили, боящийся не искушен в любви. Поэтому чем больше нас убеждают в независимой воле дьявола, чем больше нас пугают его силой, его могуществом, его сверхспособностями, тем больше в нашей душе страха, сомнения, агрессивности и заблуждений, утраты истинного пути, который ведет нас к любви, к прощению, к единобожию. Таким образом, римский папа, можно сказать, совершил очередную индульгенцию по сути, поставив человеческую логику на первое место и убрав божественную, поскольку она здесь просто стала ненужной. Можно посочувствовать и Папе Римскому, и тем католикам, которые начнут молиться, соответственно, этой исправленной молитве.